Инженер. Друзья, ряды которых, увы, редели, с каждым годом называли его Джоан. Остальные, если вспоминали его, то чаще всего по прозвищу Раджа. Полное же его имя выбрало в себя отголоски пяти веков истории. Джоан Оливер де Ауде Шри Раджа Сингх. Были времена, когда туристы, осаждавшие скалу демонов, преследовали его с фотокамерами и магнитофонами. Однако новые их поколения уже не догадывались о том, что когда-то он был едва ли не самым известным человеком во всей Солнечной системе. Он не жалел об утраченной славе, все дни снискали ему благодарность всего человечества. Но они оставили еще и бесплодные сожаления о допущенных некогда ошибках, скорбь о жизни, которую он не сберег, в то время как кто-то более проницательный или более терпеливый мог бы их сохранить. Конечно, теперь с высоты пролетевших лет легко судить о том, какие меры могли бы предотвратить Оклендский кризис или вновь объединить даже против их воли участников Самаркандского соглашения. Нелепо было корить себя за неизбежные ошибки прошлого, и все же иногда совесть мучила его сильнее, чем старая, все реже напоминающая о себе пулевая рана, память о Патагонии. Никто не думал, что его отставка продлится так долго. «Не пройдет и полугода, как вы вернетесь», — предсказывал ему Чу, президент Мирового Совета. «Власть засасывает». «Только не меня», — отвечал он, в сущности, не кривя душой. Он ведь и не искал власти. Она сама пришла к нему. К тому же эта власть всегда носила ограниченный характер, была консультативной, а не исполнительной. Всего-навсего посол по особым поручениям, подчиненный непосредственно президенту и Мировому Совету, и число его собственных подчиненных не превышало 10 штатных единиц, 11, если считать еще и компьютер по кличке Аристотель. До сих пор прямая линия связи соединяла его личный пульт с необъятной памятью Ари и с ячейками, куда поступали сведения текущего характера, и он беседовал с компьютером по нескольку раз в год. Однако к концу карьеры Раджи совет неукоснительно следовал его рекомендациям, а общественное мнение приписывало ему заслуги, которые зачастую по праву принадлежали скромным безвестным служащим комиссии по поддержанию мира. Именно деятельность полномочного посла Раджи Сингха оставалась постоянно в центре внимания. Он переезжал из одной горячей точки в другую, то подливая масло в огонь чего-то честолюбия, то предупреждая еще невозникшие пожары, то жонглируя фактами с поистине непревзойденным мастерством. Надо отдать ему должное. Он никогда не опускался до прямой лжи. Это было бы слишком опасно. Без непогрешимой памяти Ари подчас ни за что не удалось бы разобраться в тех хитросплетениях, которые ему поручали распутать во имя мира. Когда дипломатическая игра стала доставлять ему удовольствие, превращаясь в самоцель, он понял, что пора уходить. Это случилось 20 лет назад. И он ни разу не пожалел о своем решении. Те, кто предрекал, будто скука преуспеет там, где не страшны испытания властью, попросту не знали этого человека, не понимали его натуры. Он возвратился к полям и лесам своей юности и поселился в километре от нависшей над равниной гигантской скалы, которая была владычицей его детских грез. Мало того, он поставил свою виллу с внутренней стороны широкого рва, опоясывающего сады наслаждений и фонтаны, спроектированные архитекторами Калидаса, которые молчали на протяжении 2000 лет, теперь плескались буквально на дворе у Джоана. Вода, как встарь, текла сверху по каменным желобам. Ничто здесь не изменилось, только цистерны, спрятанные на вершине скалы, наполнялись с помощью электрических насосов, а не руками изнуренных рабов. Отнять у вечности этот исторический уголок, чтобы обосноваться на покое, осуществление этого замысла принесло Джоану большее удовлетворение, чем любое достижение за всю политическую карьеру. Сбылась почти несбыточная мечта.

Три подразделения корпорации «Суша», «Море» и «Космос» были, несомненно, гигантами, но из всех учреждений мирового сообщества привлекали к себе, пожалуй, наименьшее внимание прессы. Чтобы заставить войска выступить перед публикой, нужна была как минимум впечатляющая катастрофа или очередное громкое столкновение с экологами или историками. Последний конфликт такого рода был связан с чудом инженерной мысли 21 века — антарктическим трубопроводом, призванным перекачать сжиженный уголь от богатейших полярных месторождений к заводам и электрификации мира. Поддавшись модной экологической эйфории, ВСК предложила разобрать уцелевший участок трубопровода и вернуть антарктические просторы их исконным хозяевам — пингвинам. И тут на нее обрушились яростными нападками как индустриальные археологи, возмущенные подобным варварством, так и биологи, обнаружившие, что пингвины просто обожают заброшенный трубопровод. Еще бы! Ведь он представил им такие удобства при гнездовании, что лучше и не придумать. Поголовье пингвинов настолько возросло, что никакие касатки уже не могли с ними совладать. Под напором возражения ВСК предпочла отступить без боя. Был ли Морган как-то замешан в этой стычке? Раджа Сингх, естественно, не знал. Да если и был, вряд ли теперь это имело какое-либо значение, ведь имя Моргана сегодня связывалось с самым триумфальным из замыслов войска. Его нарекли «мостом всех мостов», и, надо думать, нарекли справедливо. Затаив дыхание, половина человечества, и Раджа Сингх вместе с ней следила за тем, как граф Цепелин мягко поднял центральную секцию моста и опустил на предназначенное ей место. Исполинский воздушный корабль сам по себе был одним из чудес своего времени, но на сей раз с него сняли весь лишний вес, всю роскошь, предназначенную для пассажиров. Знаменитый плавательный бассейн был осушен, а реакторы теперь отдавали избыток тепла прямо в газовые цистерны, чтобы до предела увеличить грузоподъемность. И впервые в истории техники груз весом более 1000 тонн был поднят на 3-километровую высоту. И все, к немалому разочарованию любителей острых ощущений, прошло без сучка, без задоринки. Ни одно судно не проплывает мимо геркулесовых столбов, не отдав салюта величайшему из мостов, какие когда-либо были и будут построены. Башни-близнецы на стыке Средиземноморья и Атлантики разделены 15-километровой бездной. Назвать ее пустотой мешает лишь немыслимая в своем изяществе арка Гибралтарского моста. Приветствовать того, кто осуществил этот инженерный подвиг, безусловная честь, даже если герой опаздывает на целый час. «Примите мои извинения, посланник», — произнес Морган, выбираясь из электромобиля. «Надеюсь, задержка не слишком нарушила ваши планы». «Ничего страшного. Мое время теперь полностью принадлежит мне». «Вы ужинали?» «Да, спасибо. Хоть меня и задержали на пересадке в Риме, но, по крайней мере, накормили, и притом отлично. Надо думать вкуснее, чем кормят здесь, в отеле Якогала. Я заказал вам комнату на ночь. Это всего в километре отсюда. Боюсь, наш разговор придется отложить до утра». Морган был, по-видимому, огорчен, но пожал плечами в знак того, что не возражает. «Ну что ж, мне есть чем заняться, скучать не буду. Полагаю, в отеле найдется все, что нужно деловому человеку, на худой конец обыкновенный пульт связи». Раджа Сингх рассмеялся. «Не ручаюсь, что там отыщется устройство сложнее телефона. Но разрешите сделать вам другое предложение. Через полчаса я с 2-3 друзьями отправляюсь на скалу демонов. Там сегодня состоится представление, которое я от души рекомендую посетить. Приглашаю вас присоединиться к нам». Было очевидно, что Морган мнется, пытаясь найти вежливый предлог для отказа. «Это очень любезно с вашей стороны, но мне, право, необходимо срочно связаться со своими подчиненными. Можете воспользоваться моим пультом. Обещаю вам, вы не пожалеете, к тому же представление не продолжится более часа. Да, я забыл, вы же хотите сохранить инкогнито.